Глава 21. Разыскать бывшего капитана наездников удается без особого труда. Как-никак, у Джо-Джо имеется всего одна темница, а именно одна отдельно стоящая постройка без окон. Внутри же располагается несколько камер с тяжелыми дверями на массивных кованых петлях. А на двери висит замок. Серьезно? Самый обычный навесной замок, соорудить который требуется немалое мастерство. Интересно, откуда он только взялся? Неужели какому-то игроку довелось появиться с бонусным предметом в виде замка? Имя? Замок необыкновенный. Уровень? Редкий. Описание. И что ты надеешься здесь найти? Замок как замок. Работает и ладно. В еде не привередлив, претензий не вызывает. Мечта, а не работник. Характеристики. Открывает, закрывает. Действительно, чего я ожидал? И судя по уровню, не бонус, но и не рядовая вещь. Скорее всего, выпавшая из призовой коробки. Рыжий, а откуда у вас замок тут взялся? Интересуюсь я. Так это Джо-Джо взял из Стеллы. Нам он особо про такое не рассказывал. Поясняет он. А где взять ключ? Предполагаю, что он должен оказаться у самого Джо-Джо, но, возможно, здесь имеется какой-то свой начальник охраны. Имелся. И где его искать, болезного? В Нижнем городе, порубленного лопатками, или тут среди кучек пепла? Сейчас, одну минуточку. Рыжий встает на носочки и ощупывает стену над камерой, находя едва заметную выемку, а затем с гордостью показывает мне ключ. Да, большинство сложных загадок в мире имеет простые решения. Гюнтер, сделавший только что грандиозный карьерный скачок от заключенного до лорда, сидит на деревянной лавке. Никакой другой мебели внутри не имеется, если не брать в расчет деревянный выносной горшок. «Ну, здравствуй, Гюнтер. Приветствую я мужчину. Если не ошибаюсь, мы уже виделись». Осунувшийся, с мешками под глазами и изрядно помятый байкер поднимает на меня взгляд. Руки у него крепко связаны веревками. Надо же, как его опасались. Заперли, связали. «Стоит понимать, лорд Спарты», — хрипло спрашивает он. «Верно». «И что же птица столь высокого полета потребовалась от простого пленника?» — кривит он губы. «Ты и сам знаешь, если читал недавние сообщения системы». Пожимаю плечами. «Читал, что я теперь лорд голубой устрицы», — кивает он. «Значит, Джо-Джо...» «Да, он погиб. Я убил его, когда он находился под контролем жрицы. Впрочем, в последнее мгновение к нему вернулся рассудок», — поясняю я. Рыжий и Гюнтер синхронно вздыхают. «Она все-таки добралась до него», — качает головой Гюнтер. «Так ты ничего не знаешь?» — спрашивает Рыжий. «Откуда?» — говорит Гюнтер. «С тех пор, как меня бросили сюда, больше обо мне уже не вспоминали. Теперь я понимаю, что с ним не так. Дикий голод мучает сейчас Гюнтера. В мире системы это жуткая пытка, которая не убивает, но буквально сводит с ума. Сидящий передо мной мужчина сдерживается, и это удивительно». «Какие были его последние слова, если не секрет?» — задает вопрос Рыжий. «Про то, что блоха победила человека», — припоминаю я. «Это в его стиле, да». Качает головой Гюнтер. «Старина Джо, он был таким мудрым и осторожным, а в итоге сам себя перехитрил. Так чего ты от меня хочешь, победивший нас лорд?» «Капитуляции. Выдвигаю я свои условия. Безоговорочный. Вы проиграли. Спарта одержала победу. И я не намерен сохранять вашу независимость. Уж слишком много успели вы натворить за это время». «Уж лучше убей тогда. Какой смысл для меня сдаваться тебе?» Упрямо говорит Гюнтер. «Я и так проиграл, потеряв своих парней. С какой стати мне унижаться во второй раз?» В его глазах мрачная решимость. Он готов бросить все и пойти на следующий круг. «Гюнтер, ну ты чего?» Неожиданно вспыхивает Рыжий. «Сам не помнишь, как мы с тобой мечтали, как пройдет это дикое время, и мы сможем построить нормальное общество, когда не будет никаких рабов и рейдов, и можно будет просто жить?» «Мы мечтали, а не построили», — хрипит Гюнтер, пытаясь вскочить с лавки. Впрочем, безуспешно. Видно, что дни в каземате не прошли бесследно. Сам мужчина весь бледный, и, кажется, сквозняк его сдует в любой момент. Наверняка и показатель жизни находится у нижней грани. «Тогда чего отказываешься?» — не унимается Рыжий. «Потому что я действительно верил, что другого выхода нет», — говорит бывший всадник. «Нужно стиснуть зубы, перетерпеть и не смотреть вокруг. Это постапокалипсис, безумный мир, в котором выживают только сильные. Те, кто не с нами, не понимают своего счастья. Это нормальная плата за силу и за выживание. А потом, в будущем... Только не будет никакого будущего, Рыжий. У меня так точно нет. Я ошибся, проиграл. Я понесу свое наказание». Повисает тягучее безмолвие. Рыжий не знает, что и ответить. Слова просто не выходят из его раскрытого рта. Все, что он может сделать, это лишь хватать воздух. Я делаю глубокий вдох, потирая переносицу. Вот же задачку подкинули. Надо будет поставить себе пометку на будущее. Заключение в полном одиночестве очень действенно ломает человека. Он сам себя съест, если будет за что. Я приседаю на корточке перед Гюнтером, тем самым привлекая его внимание. «Умереть сейчас ничем не отличается от трусливого побега. Ты натворил дел», — качаю я головой. «Прямо или косвенно, но вина лежит и на тебе. Малая, большая, я этого доподлинно не знаю. Только ты сам можешь дать ответ. Но то, что я знаю точно, сбежишь сейчас, и искупить свои грехи уж точно не получится. Сдайся Спарте. Разрушь сам символ кабаньих всадников. Сделай первый шаг на пути своего искупления. И покажи, чего ты стоишь». «Лорд прав, Гюнтер. Не тяни кота за известное место», — добавляет тут же Рыжий. Бывший капитан судорожно вздыхает. На его губах после недолгих размышлений появляется горькая ухмылка. «Надеюсь, ногами меня хотя бы бить не будут». Игрок Гюнтер становится рабом поселения Спарта. Внимание! Последний родич фракции «Голубая устрица» потерял независимость. Фракция будет распущена. Внимание! Ваш уровень развития недостаточен. Вы не можете подчинить себе фракцию. Все постройки фракции будут уничтожены. Чтобы получить награду за свою победу, активируйте вражескую стеллу. Кажется, мне есть чем заняться в ближайшее время. Не в силах сдержать своего любопытства, я залезаю в интерфейс. Имя? Гюнтер. Уровень 12. Сила 18. Ловкость 15. Выносливость 17. Интеллект 5. Мудрость 7. Харизма 10. Класс всадник. Профессии. Наездник 3 уровень. Позволяет комфортно управлять ездовым животным. Животновод 2 уровень. Позволяет приручать животных на уровень выше себя. Капитан 2 уровень. Позволяет создавать отряд из воинов на время сражения. Навыки. Верховая езда. Повышает скорость перемещения на ездовом животном на 5%. Копейщик. Повышает урон от копья на 5%. Лидерство. Повышает характеристики непосредственных подчиненных на 5%. Вот это я понимаю показатели. А Гюнтер точно не бил баклуши с момента пришествия системы. И тем четче становится понимание, как тонко мы прошли по грани. Собери, Джо-Джо, все свои силы в единый кулак. Не допусти его подчиненные ряда критических ошибок. И смогла бы Спарта выйти победителем. Большой, чтобы во вопрос. От размышлений меня отрывают прибежавшие бойцы. Пока я проводил дипломатические переговоры, они обшаривали помещение и нашли сокровищницу Джо-Джо. Лидер кабанятников явно отличался бережливостью. Для меня, который трясется над каждым рулоном ткани и каждым куском кожи, это просто пещера Али-Бабы. В углу скромно ютятся десятки слитков железа, меди и олова. Рядом же замотаны рулоны грубой ткани для одежды. Стопками лежат кабаньи шкуры. Отдельно сложены клыки и крупные кости, из которых, вероятно, можно вырезать какие-то изделия. Отдельно стоит оружие. Десяток кавалерийских копий, короткие мечи и ножи. Несколько кожанок, сделанных из кабаньих шкур и проклепанных металлом. Похоже, эти куртки, нечто среднее между старинным доспехом и байкерской курткой, были униформой для всадников. Также здесь имелся приличный запас прощей, аккуратно сложенных в отдельный ящик. Имя – Проща. Уровень – Мусорный. Описание. Крутись, вертись, да в макушку вон тому засранцу впишись. Плюс 2 к силе, плюс 2 к ловкости. Хм, а хорошая вещица. За неимением альтернативы, так вообще красота. Среди горы прощей я нахожу даже 2 штуки редкого ранга. Разница с обычными заключалась только в появлении пункта касательно повышения меткости броска на 5%. Не случайно обстрел, который велся со стен, оказался таким губительным. Не будь у нас щитов и прикрытия в виде тарана, то потерь было бы намного больше. Возможно ли, что у байкеров имелся особый мастеровой, что это все произвел? В очередной раз успеваю пожалеть, сколько народу впустую погибло в Нижнем городе. Ведь среди этой толпы рабов наверняка были и ремесленники с золотыми руками. Что занятно, при входе в помещение я чую запах спирта. Долго не могу понять, откуда он исходит, пока не натыкаюсь на глиняные вазы, похожие на амфоры, но с плоским дном. То, что там содержится, отдаленно напоминает наш сидр, но только на крайне непритязательный вкус. Имя? Ягодная брага. Уровень? Мусорный. Описание? Плохо видящий дед Максим, когда варил, предупреждал, что от него слепнут. Но когда это хоть кого-то останавливало? Приносит алкогольное опьянение. Плюс 4 к интеллекту. Минус 4 к мудрости. Минус 3 к силе. Да, это явно не наш системный сидр. Наверняка система проанализировала качество пойла, а следовательно и назначила тому соответствующие бонусы. Хм. Зато понятно, на кой черт, со слов майора, кабанятники посылали рабов на сбор ягод. Я думал, причиной был голод. Ага, сейчас. Оказывается, жажда. Хмыкнув, я перехожу к огромному деревянному ящику, что стоит у дальней стены. Он привлек с самого начала мое внимание, но я надеялся оставить сладкое на потом. И, как оказалось, не зря. Ведь стоило мне открыть его, как я залип. Каждый, наверное, играл в игровые автоматы с рукой-клешней. Тебе всегда хочется схватить всего побольше да побольше. Сейчас я чувствую нечто схожее, только клешней уже являются мои собственные ладони. Ведь ящик забит стартовыми бонусами. Я как-то ведь и не думал об этом сначала. В Устрице находилось более 60 игроков. И у каждого из них имелся свой личный артефакт, который у них отняли и просто закинули сюда. От стольких сообщений от системы у меня банально кружится голова. Я буквально поплыл, из-за чего приходится судорожно закрыть ящик и оставить эту банку чудес до Спарты. Все это требует тщательного отбора и анализа. Да и я успел заметить, что большая часть артефактов являлись именно производственными. Пилочка для ногтей, молоток, гаечный ключ, перочинный ножик и так далее. Если задуматься, то будь там что-то боевое, то всадники бы уже давно пустили это в ход. Лучше пока займусь иными делами, иначе ведь меня уже будет не оторвать от этой золотой горы. Даже если там и окажется что-то, что будет полезным прямо сейчас, это не компенсирует мне потерянного времени. Так что мощным волевым усилием закрываю ящик и покидаю сокровищницу. А вот еще один артефакт требует немедленного решения. После Стайсы остается ее серебряная маска. Довольно простая и в то же время изящная. Повторяющая безмятежное женское лицо, но только его половину. У сделавшего ее мастера определенно были золотые руки. Имя? Полумаска из серебра. Уровень? Уникальный. Описание. Кому-то, вроде кардинала Ришелье, такая штучка бы определенно пришлась по вкусу. Но, увы, зачем скелету в склепе украшения? Плюс 10 к харизме. Плюс 10 ментальному воздействию. И снова передо мной встает вопрос, как распорядиться данной вещью. Выглядит, понятное дело, стильно, модно, молодежно. Но маска определенно может стать яблоком раздора среди абсолютно всех женщин Спарты. Более того, я сам не рискну отдавать ее никому. Слишком сильную власть получит ее владелица. Оглянуться не успею, как все мужчины окажутся у ее ног, а я на грани бунта. Отдам я эту штуку той единственной, которая уже доказала свою верность и ни разу не злоупотребила доверием. Вот тебе моя награда за помощь. Я подношу маску к лицу пугала. И спасибо за то, что прикрываешь меня. Черти что, принимает ваш дар. Мгновение, и артефакт с едва слышным хлопком прилипает к лицу манекена. Мощь духовного защитника Спарты возросла. Я прикрываю глаза от неожиданной вспышки света. После чего, проморгавшись, отмечаю серьезные перемены в черте что. Стандартная обезличенная маска теперь разделена на две половинки. Левая все так же не имеет каких-то конкретных черт, а вот правая, выполненная из серебра, уже имеет в себе некоторые намеки на черты лица. Причем явно женские. Чтоб его! А Мари, конечно, говорила, и уже не раз, да и ночная схватка как бы намекала. И все равно к этому трудно привыкнуть. Черти что, полон энергии. Свечение вокруг фигуры пугала становится все ярче, а потом... Бах! Световая волна расходится вокруг от фигуры манекена. Черти что, благословляет победителей. Все представители фракции Спарта получают баф «Неутомимость». Все представители фракции Спарта не испытывают усталости сроком на 1 час. Меня словно окунули в чистый горный ручей, а потом высушило ласковое летнее солнышко. Как будто и не было изнурительной битвы и трудной победы. Оглядываясь, вижу, как приободрились бойцы, как они скорее забегали по моим поручениям. Такие подарки судьбы надо использовать по полной, а значит, время приступать к грабежу. Я не просто одержал победу, я хочу воспользоваться всеми ее плодами. Каждой крохой, каждой щепоткой и каждым камнем. Мы потратили на войну немало сил и ресурсов, и теперь должны их вернуть с прибылью. Всех пленных ускоренным порядком я вербую в рабы Спарта. Особого выбора у них нет. Либо согласие, либо вперед к новой жизни. Соглашаются все. Вновь принятых я отправляю на тщательный грабеж их бывшего города. Устрица на прежнем месте существовать уже не будет, поэтому я поручаю собрать абсолютно все. Никакого личного или общественного имущества у побежденных не остается. Все принадлежит Спарте. Охрану и контроль за процессом я доверяю валькириям. Девушки, как узнали о своих новых ролях, так с жадным блеском в глазах и потирая ладошки, взбудораженные отправились исполнять свою задачу. Стоит полагать, что девчонки не оставят и шпаклевки на стенах, если таковую вообще обнаружат. Женщины в этом плане вообще народ более хозяйственный и бережливый. На себе я это не пережил, но знакомые рассказывали, в каком состоянии им доставались квартиры после разлуки с любимой половинкой. У одного даже ламинат на полу разобрали. Так что разграбление устрицы находится в надежных руках. А я тем временем нахожу Стеллу неподалеку от поместья Джо-Джо. Теперь уже бывшего поместья. Да, повторяюсь. Даже в уме приятно это повторять. Поздравляем! Вы уничтожили свою первую фракцию. Вы повышаете уровень профессии «Захватчик» до 2 уровня. Характеристики. Плюс 10% к урону ваших подчиненных при штурме крепостей. Вами получена миссия «Мир под подошвой». Уничтожьте еще 5 фракций для получения уровня 3. Вами получена «Золотая коробка». Вами получены 3 позиции в системном магазине. Внимание! Через 3 дня все постройки уничтоженной фракции будут разрушены. Будьте осторожны, соблюдайте технику безопасности. Вот так и пал кластер наездников на кабанах. Тихо, буднично, без каких-либо фанфар. Я невольно чувствую не жалость, но... трепет. Падет ли Спарта таким образом, если я не сумею превзойти своих будущих противников? Или она сгорит в огромном пожарище, стоя до самого победного, до самого последнего игрока, как и сами спартанцы в войне с персами. Меня эти мысли подстегивают двигаться вперед еще быстрее. Как говорится, горе побежденным. Главная цель — не оказаться на их месте. Первые отряды мародеров уже приносят добычу на площадь. А меня не отпускает мысль о том, что главная ценность — это люди. Железо можно добыть, ткань выткать, мечи выковать. А вот люди здесь поступают буквально по чайной ложке. И если они не будут твоими, то быстро окажутся чужими. В сражениях за внешнее поселение погибло 22 игрока со стороны защитников и еще 5 пехотинцев с моей. А ведь до этого мы уничтожили отряд Сурового, извели Стайсу, да и сама жрица немало народу уложила под нож. Сейчас по кластерам начнет появляться народ. И совсем не в моих интересах, чтобы он разбредался по лесам, а, возможно, попадал в чьи-то загребущие руки. Ведь я понятия не имею, с кем граничили кабанятники и держались ли эти границы сейчас. Отвлекаясь от инвентаризации, я подзываю к себе майора. «Слушаю, мой лорд», — кивает он. «Майор, у меня будет к тебе очень важное задание. Нужно собрать всех новичков и привести их к нашему лагерю под стенами крепости». Немного подумав, продолжаю. «Сформируй на каждый кластер по группе из 3 пехотинцев с нашей стороны и 1 проводника из новых рабов. Пускай приведут нас прямо к их стеллам. Если я лутаю базу кабанятников, что мне мешает полутать новичков?»